Как небеса твой взор блистает эмалью голубой, как поцелуй звучит и тает твой голос молодой. За звук один волшебной речи, за твой единый взгляд я рад отдать красавце сечи грузинский мой Булат. И он порою сладко блещет, и сладостней звучит при звуке том, душа трепещет, и в сердце кровь кипит. Но жизнью бранной мятежной не тешусь я с тех пор, как услыхал твой голос нежный и встретил милый взор. 1837 год.